Глава 52. Пожалуй, хуже всего были вызовы на рассвете зимой. Сколько раз, протирая слепающиеся глаза, входил я в коровники к телящейся корове, когда стрелки еще не добрались до шести, но на ферме мистера Блэкберна кое-что противоречило обычной рутине. И даже не кое-что, а очень многое. Во-первых, обычно меня встречал встревоженный фермер и спешил сообщить, как идет теленок и когда начались схватки. Но на этот раз я почувствовал себя незваным гостем. Во-вторых, я привык к коровникам с булыжным полом, где дрожащий свет керосинового фонаря падал на деревянные перегородки и на спины нескольких коров, но сейчас передо мной тянулся залитый ярким электрическим светом бетонный проход, а по сторонам его два словно бесконечных ряда коровьих задов, разделенных перегородками из металлических труб. В-третьих, вместо обычной утренней тишины здесь гремели подойники, ритмично пульсировали доильные аппараты и вопили громкоговорители. Везде суетились люди в белоснежных халатах и колпаках, и никто не обращал на меня ни малейшего внимания. Большая молочная ферма, какие тогда только-только появлялись в здешних краях. Вместо одинокой фигуры на трехногом табурете, вжимающейся щекой в коровий бок и извлекающей журчащие струйки молока, тут кружил безликий хоровод. Я стоял на пороге, а во дворе позади меня из черноты вверху сыпал какой-то особенно холодный снег. Чтобы приехать сюда, я покинул теплый уют супружеской постели, и мне казалось, что со мной могли хотя бы поздороваться. Тут я заметил, что мимо с подойником в руке рысцой пробегает хозяин. «Эй, мистер Блэкберн!» — крикнул я. «Вы мне звонили, у вас корова телится». Он остановился и посмотрел на меня непонимающими глазами. «А, ну да, она вон там». Он показал на светло-рыжую корову дальше по проходу. Узнать ее было легко, только она одна лежала на полу. «Давно началось?» — спросил я, переводя взгляд на мистера Блэкберна, но он уже убежал. Я кинулся за ним, нагнал его в молочный и повторил свой вопрос. «Ей бы вчера надо было опростаться. Вроде что-то не так». Он начал сливать молоко из подойника через охладитель в большой бидон. «Вы ее прощупывали?» «Да нет, времени не было». Он затравленно посмотрел на меня. «Мы с утренней дойкой припоздали, а молочник ждать не станет». Я прекрасно его понимал. Шоферы больших молочных компаний, забиравшие бидоны, были свирепым народом. Дома у себя они могли быть любящими мужьями и заботливыми отцами, но впадали в бешенство, если фермеры заставляли их ждать хотя бы минуту. Винить я их не могу. Они объезжали множество разбросанных ферм, и мне не раз случалось видеть, в какое они приходили состояние, сталкиваясь с нерасторопностью. На них страшно было смотреть. «Ну хорошо», — сказал я, — «могу я попросить мыло, горячей воды и полотенце?» Мистер Блэкберн мотнул головой в сторону дальнего угла. «Вы уж сами себя обслужите, там все есть, а мне некогда». И он удалился той же деловитой рысцой. Перед молочником он трепетал явно куда больше, чем передо мной. Я налил ведро воды, нашел кусок мыла и перекинул через плечо полотенце. Вернувшись в коровник своей пациентке, я тщетно поискал взглядом дощечку с ее кличкой. В те дни такие дощечки красовались над стойлами почти во всех коровниках. Но тут не было никаких ромашек, Дженни или незабудок, одни номера. Перед тем, как снять пиджак, я заглянул ей в ухо. Вытатуированные цифры четко выделялись на кремово-белой поверхности. она оказалась номером 87. Я снял рубашку, и тут выяснилось, что в современных коровниках вроде этого из стен не торчат гвозди, на которые так удобно вешать одежду. Мне пришлось свернуть пиджак и рубашку и отнести их в молочную. Там я отыскал пустой мешок и при помощи шпагата приладил его к поясу, точно фартук. По-прежнему никем не замечаемый, я вернулся, намылил руку по плечо и ввел ее в корову. Мои пальцы коснулись теленка, только когда я забрался очень глубоко. Это было странно, ведь ему следовало появиться на свет еще вчера. Нащупал я верхнюю часть головы. Мордочка не была обращена вперед, как при нормальном положении плода, а повернута к груди, и ноги тоже загибались под туловище. И я заметил еще кое-что. Обследование не вызвало ответных потуг, и корова даже не попыталась подняться с пола. С номером 87 что-то было очень неладно. Лежа во всю длину на цементе, я приподнял голову, скользнул взглядом по светло-рыжей спине с вкраплениями белых волосков, осмотрел шею и понял, что нашел причину. Это характерное искривление. Номер 87, опустив голову на грудь, вяло смотрела в стену перед собой, но своеобразный изгиб шеи все мне объяснил. Я встал, вымыл и вытер руки, а затем отправился на поиски мистера Блэкберна. Нагнувшись к вымени жирной бурой коровы, он снимал стаканы с сосков. «У нее родильный парез», — сказал я. «А», — ответил он, схватил ведро, проскользнул мимо меня и направился к молочной. Я пошел рядом с ним. «Поэтому она не тужится. Матка у нее не сокращается. Она не отелится, если не ввести ей кальция». «Вот и хорошо». Он так и не посмотрел на меня. «Вы его введете?» «Конечно», — сказал я вслед его удаляющейся спине. Снаружи во мраке все еще кружили вихри снега, и я подумал, не одеться ли мне, чтобы тут же снова раздеваться. А, ладно. Пока я возился, отыскивая в багажнике бутылки с кальцием и диафрагменный насос, на мою голую спину садились и садились крупные хлопья. Вернувшись в коровник, я поглядел вокруг в поисках помощника, но все по-прежнему лихорадочно занимались своим делом. Значит, придется одному опрокидывать корову на бок и вводить ей кальций в вену. Тут уж все зависит от того, насколько глубока ее кома. По-видимому, очень глубока. Когда я уперся ногами в нижнюю трубу металлической перегородки и нажал обеими ладонями на плечо моей пациентки, она сразу завалилась на бок. Чтобы удержать ее в этом положении, я лег на нее, ввел иглу и начал накачивать кальций. Беда была только в том, что мои ноги просунулись в станок справа, прямо под стоящую в нем корову, которая оказалась довольно нервной и без всякого удовольствия отнеслась к тому, что между ее задними ногами вдруг появились резиновые сапоги. Свое неодобрение она выразила тем, что несколько раз наступила мне на лодыжки и ловко пнула меня в бедро, но я не осмеливался пошевельнуться, потому что кальций прекрасно шел в вену. Когда бутылка опустела, я, подпирая мою пациентку коленями, снова перевернул ее на грудь и ввел ей подкожно еще бутылку магнезии, кальция и фосфора. К тому времени, когда я кончил и промассировал желвак, Номер 87 выглядела уже значительно лучше. Я протер и убрал иглу и насос, а потом вновь намылил руки. Все это не торопясь, потому что каждая лишняя минута приносила моей пациентке новые силы. Стремительное действие кальция неизменно доставляло мне незатейливую радость. Когда я вновь ввел руку, разница с предыдущим исследованием была поразительной. Матка, недавно еще такая вялая, сжала мою кисть. По телу коровы прошла волна мощных потуг. Она повернула голову, поглядела на меня и издала негромкое мычание. Не от боли, а словно говоря, «Ну, теперь я постараюсь». «Вот и хорошо, милушка», — ответил я. «Я побуду с тобой, пока все не кончится». При других обстоятельствах меня смутила бы мысль, что кто-нибудь услышит, как я разговариваю с коровой, но здесь лязг ведер и вопли радио надежно заглушали нашу беседу. Предстояло еще вернуть плод в правильное положение, а это требовало времени, но у меня было странное ощущение душевной близости с этой коровой, потому что и она, и я словно бы никого вокруг не интересовали. Лежа ничком на каменном полу, который с каждой секундой становился все жестче, я чувствовал себя удивительно одиноким и заброшенным, хотя дояры то и дело спотыкались о мое распростертое тело. Нам с номером 87 приходилось рассчитывать только на себя. И еще мне не хватало сознания собственной важности. Самые тяжелые усилия при долгом и сложном отеле искупаются мыслью, что ты участник маленькой, но захватывающей драмы. Встревоженный фермер, усердствующие работники, опасность потерять теленка или корову, и ветеринар бесспорно в главной роли. Пусть даже в роли злодея, но тем не менее главной. А тут я чуть ли не статист, обозначенный в списке действующих лиц под рубрикой «И другие». Таков, значит, облик грядущего. И тем не менее корова-то телится. Я приподнял нижнюю челюсть теленка и при следующей потуге вывел мордочку за край тазового отверстия. Потом нащупал ножки, и когда новое усилие коровы придвинуло малыша ко мне, выпрямил их. Теперь путь ему был облегчен. Я не стал ускорять события, а просто лежал, предоставляя корове заниматься своим делом. Но тут к ее норовистой соседке справа подошел дояр и уже собрался надеть ей на соски стаканы доильного аппарата, как она повернулась к нему боком, задрала хвост и обдала мою спину потоком жидкого навоза. Дояр повернул ее обратно, надел стаканы, схватил шланг для мытья коровника, и секунду спустя мне в плечи ударила ледяная струя, прошлась по торсу до брюк, а затем мой благодетель вытер мне спину запасным полотенцем для обсушивания вымени. «Большое спасибо!» — еле выговорил я. Но благодарность моя была искренней. Наконец кто-то все-таки обратил на меня внимание. Через полчаса показались ножки, а за ними влажный нос, который успокоительно подергивался. Но копыта были крупные, значит, это бычок, и его окончательное появление на свет может потребовать дополнительных трудов. Я приподнялся, сел и взял раздвоенные копытца в руки, потом уперся ногами в сточный желоб, откинулся и попросил номер 87. «Ну, давай, старушка, Поднатужься как следует, и дело с концом. Словно в ответ она напрягла живот, я потянул, и теленок двинулся вперед. Я увидел широкий лоб и пару недоумевающих глаз. Казалось, вот-вот покажутся уши, но тут корова расслабилась, голова теленка дернулась назад и скрылась. — Ну-ка еще, милушка, — сказал я умоляюще, и она как будто решила больше не тянуть, а разом покончить все дело. Она поднатужилась, голова и плечи словно выстрелили наружу, и я отдернул, отогнав обычную паническую мысль, что круп может застрять в тазовом отверстии, но все обошлось, и теленок мирно соскользнул мне на колени. Отдуваясь, я поднялся с пола и раздвинул его задние ноги. Действительно, бычок и прекрасный. Вырвав клок сена из кормушки, я обтер теленка, и через 2-3 минуты он уже стоял, отфыркиваясь, сопя и с интересом поглядывая вокруг. Интересно было не только ему. Его мать, натягивая цепи, загнула шею, несколько секунд, как завороженная, смотрела на маленькое создание, вдруг появившееся в ее стойле, а потом оглушительно замычала. Вновь ухватив теленка за ноги, я подтащил его к материнской морде, и корова после краткого осмотра принялась вылизывать его с головы до хвоста. Я зачарованно глядел на них, а она вдруг поднялась на ноги, чтобы продолжать вылизывание с большими удобствами. Я тихонько улыбнулся. Ну вот. Она совершенно оправилась от пореза и обзавелась отличным теленком. Номеру 87 не на что было жаловаться. Рядом со мной остановился мистер Блэкберн, и я внезапно осознал, что суета в коровнике улеглась, дойка кончилась. Фермер снял белый колпак и утер лоб. Можно сказать, была спешка. Нынче кое-кто приболел, и я уж думал, что мы до молочника не управимся, а он, черт такой, минуты ждать не станет. Сколько раз я его на тракторе с бидонами догонял, не счесть. При этих словах с кормушки за кудахтов слетела курица. Мистер Блэкберн протянул руку, извлек из сена только что снесенное яйцо, оглядел его и повернулся ко мне. Вы, небось, не завтракали. Где уж тут? Ну так пусть ваша хозяйка вам яичницу сжарит. Он вложил яйцо мне в руку. Большое спасибо, мистер Блэкберн. Будет очень вкусно. Он кивнул, но продолжал стоять, глядя на корову с теленком. Молочная ферма забирает у человека все силы. Такая предрассветная суматоха была для него привычным делом, но я понял, что мои усилия он оценил по достоинству, потому что он вдруг снова повернулся ко мне, улыбаясь во все свое выдубленное лицо и без всякого предупреждения дружески ткнул меня в грудь. — Спасибо, Джим, старина! — сказал он и ушел. Я оделся, влез в машину, не дыша, пристроил еще теплое яичко у лобового стекла и опустился на сиденье с крайней осторожностью. Во время душа пинты две грязной воды угодили мне в брюки, так что ощущение было не из приятных. Когда я тронулся, небо уже серело, возвещая приход нового дня, и по сторонам начинали вырисовываться громады холмов. Укрытые ровной белой пеленой и невыразимо холодные. Я взглянул на яйцо, подрагивающее у лобового стекла, и улыбнулся про себя. Я все еще видел перед собой лицо мистера Блэкберна, вдруг просиявшее улыбкой, ощущал толчок в грудь и испытывал какое-то глубокое успокоение. Пусть система ведения сельского хозяйства меняется, но ведь коровы, телята и йоркширские фермеры остаются прежними.